Тот в ответ попытался улыбнуться, потом сделал попытку пожать плечами, затем вздохнуть, после чего все-таки улыбнулся и сказал, воспользовавшись лексикой своего собеседника: «Да нет, мы типа не специалисты, типа так погулять вышли». «Нет, типа не погулять. Специалиста его издалека видно», — заявил великан притворно уважительным тоном. «А мы, типа, тоже спортом увлекаемся». Мотнув головой в сторону приятелей, он пояснил: «Мы в лакросс играем». Эдам понимал, что сейчас ни в коем случае нельзя допускать, чтобы у него отвисла челюсть и полезли на лоб глаза. Понимать-то он понимал, но поделать с собой ничего не мог. «А вы, типа, в лакроссе разбираетесь?» Пауза. Ежу было понятно, что вслед за «вы» должен был следовать какой-то эпитет, например, «вы, уроды». Пауза затягивалась и все больше напоминала затишье перед бурей. Грег, самый основной продвинутый мутант, главный редактор Daily Wave и, как он считал, один из неформальных лидеров студенческого движения Дьюпонта, решил, что хватит уже отступать под натиском превосходящих сил противника, а пора перейти хотя бы к обороне. Но как? Первая попытка получилась не слишком удачной. Негромко и как-то смущенно, словно обращаясь в первую очередь к самому себе, он сказал: «Спасибо за информацию. Приятно было побеседовать. Ты уж извини, нам тут с ребятами кое о чем поговорить нужно. А я что?» «Я ничего», — ответил великан, примирительно подняв руки и продемонстрировав ладони. Ладони были здоровенные. «Валяйте, говорите. А можно мы с ребятами чисто послушаем, что умные люди говорить будут?» Грег слабым, чуть ли не за могильным голосом сказал: «Да». Он замолчал, словно против своей воли. С его губами происходило что-то странное. Они сжались в узкую розовую полоску, словно рот парню стянули какой-то невидимой нитью. Еще тише он произнес: «Да, но...» Казалось, что мимические мышцы Грега живут своей собственной жизнью, и в данный момент их начало трясти в локальном эпилептическом припадке, затронувшем только лицо. Наконец он выдавил: «Почему бы вам, парни, не пойти и не поиграть своими клюшками?» Крупный, в самом буквальном смысле, специалист по лакроссу явно не ожидал, что такой ботаник посмеет его отшить. Он уставился на Грега, пока тот не отвел взгляд. Страх снова сжал и перекосил губы главного редактора. Повернувшись к своим друзьям, Верзила пояснил смысл случившегося: «Мужики! Он говорит, что мы должны валить отсюда нахрен и дрочить свои клюшки, типа, где-то не здесь». «Ой-ё-ё!» — в один голос воскликнули остальные трое. Потом тип с проседью уточнил: «Что мы должны дрочить? Про что он там толкует? Про наши клюшки?» Грег попытался исправить положение: «Я не имел в виду». На этот раз великан не дал ему договорить и громко, во весь свой отнюдь не слабый голос, объявил: «Мы чисто сами решаем, когда и что дрочить. Ты, лох, на кого наехал? Мы, типа, в самом деле похожи на доходяк, а?» Грег открыл было рот, чтобы ответить, но голосовые связки и лицевые мышцы по-прежнему не слушались его. В итоге он не смог произнести ни слова. Совершенно неожиданно специалист по лакроссу повернулся к Шарлотте, бесцеремонно окинул ее взглядом с головы до ног, улыбнулся, подмигнул и сказал: «Привет!» Затем он снова обернулся к Грегу и посмотрел на того в упор, вложив в этот взгляд вовсе не злость, а презрение и желание унизить. В его взгляде ясно читалось: «Думаешь, мозгляк, тебе это просто так сойдет? Ты еще не знаешь, во что вляпался». Грег часто и тяжело задышал. Внезапно Камилла Дент вскочила на ноги. Ее глаза сощурились, губы злобно сжались. Размерами она была раза в три меньше их мучителя, но ее это нисколько не смутило. Девушка буквально-таки прошипела: «Ты, кажется, нормальных слов не понимаешь? Значит так, ты, сука, сейчас берешь свою гребаную клюшку, сука, и засовываешь ее себе в задницу, сука, кривым концом вперед, а потом крутани ее там хорошенько, сука, чтобы все дерьмо у тебя из ушей полезло, сука, въехал, сука!»